Глава 11. Весть о предстоящей казни Войцеха Драгомиловича Потоцкого я услышал по радио примерно через месяц после памятного разговора с ректором. Оно вроде бы на Руси святое 20 век, при этом имеют место некоторые пережитки мрачного средневековья. Такие события, как усекновение бестолковых голов именитых граждан, до сих пор осуществляются при большом стечении народных масс. Впрочем, чего это я удивляюсь? В демократических США до сих пор показывают по телевизору в онлайн-режиме казни преступников посредством электрического стула. Китайцы от них в этом плане не отстают. Проворовавшихся чиновников расстреливают так, чтобы видела вся страна. Через 3 дня после оглашения в средствах массовой информации известия о казни поляка вывели на лобное место на Красной площади и при огромном стечении народных масс зачитали перечень его провинностей. А список этот оказался весьма и весьма длинным. Тут и сотрудничество с внешними врагами Российской империи, и целый ворох экономических преступлений, и еще много всякого разного. В заключении глашатай объявил через электрические усилители звука, что патриарх рода Потоцких приговаривается к смерти путем отделения головы от тела, все его чада и домочадцы отправляются на поселение в далекую Австралию, сам великий род навеки вечные вычеркивается из списков дворянских родов, и все его имущество отписывается в государственную казну. В завершении действия графа со всеми полагающимися удобствами уложили так, чтобы нож гильотины, в этом мире подобное палаческое приспособление называется «трункатор», от латинского «трункатор-усекатель», находился аккурат над шеей приговоренного. Человек вовсе не выдающихся статей, с лицом закрытым красным палаческим капюшоном маской с прорезями для глаз, дернул за веревку. Как результат, специальное стопорное устройство обеспечило свободу косому тяжелому лезвию, и оно с характерным чавкающим звуком опустилось на шею человека. Голова отлетела в специальную корзину, кровь из обрубка бурным потоком устремилась в специальную емкость. На самом деле я там не был и собственными глазами за ходом казни не наблюдал. Очень реалистичное живописание процесса трункации взято мной из какой-то газетенки. Вообще-то я не сильно удивился тому, что предприимчивый граф, наткнувшись на золотую жилу в расположенной на его землях прорви, и если конкретно на развалины древней цивилизации, откуда разного рода артефакты везли едва ли не вазами, решил сделать на этом приличный гешефт. Насчет вазов я, разумеется, изрядно преувеличиваю, но всяких весьма и весьма ценных побрякушек было добыто там изрядное количество, в том числе для полусотни предметов из разряда запрещенных, кое при обнаружении необходимо было сдавать в специальную комиссию при дворе его императорского величества. Передавать безвозмездно, то есть даром предметы, за которые представители магических сообществ европейских государств, да и не только европейских, были готовы отвалить бешеные деньжищи. Ищите дураков в другом месте. Вот граф Потоцкий решил наладить обоюдовыгодный бизнес сначала с голландцами, а потом еще и с хитроумными англичанами. Последние из-за скудности своих земель в плане количества портальных переходов в локальные и внепространственные зоны были готовы любыми путями повысить свой скромный магический потенциал, и денег на артефакты не жалели. Впрочем, кто бы на его месте отказался, когда в твои руки загребуки бешеное бабло течет рекой? Понимаю, вопрос риторический. Конечно, я на месте Потоцких поступил бы точно так же. А государям российским посоветовал бы не изымать бесцеремонно вещицы, добытые в прорвах, а выкупать за разумные денежки, дабы у владельца была альтернатива с риском для жизни сбывать товар иностранцам или за денежку поменьше честно сдать государству. Кстати, меня заинтересовал данный вопрос, поскольку с некоторого времени имею возможность тиражировать по крайней мере один запрещенный артефакт, пусть не массово, но во вполне приличных количествах. И что я узнал? Сами цари российские были бы не против выкупать артефакты у людей их нашедших, однако Дума и Сенат по непонятным для меня причинам не позволили тому свершиться. Оно вроде бы на дворе самодержавия, а не совсем. Ограничители царской воли тут имеются и достаточно серьезные. Может быть, оно и верно, но чтобы царь-батюшка с бодуна или еще в каком ином душевном смятении дров ненароком не наломал. К примеру, не объявил войну османам или персам за то, что притесняют братьев армян в своих царствах-государствах. Но это я про армян, к слову, причины поводов для начала военных действий между Россией и ее соседями – вагон и маленькая тележка. Впрочем, отдел государственных, вернемся к моим проблемам, пусть и менее масштабным. Как вы наверняка уже успели догадаться, мне удалось расшифровать все магические формулы, скопированные из демонического артефакта. Неделя сложной кропотливой работы, и перед моим астральным взором предстал во всей своей завораживающей красоте замысел неизвестного артефактора из неведомо какой реальности, физические законы которой кардинальным образом отличаются от привычных людям. Для начала этим гением был создан внепространственный объем площадью около 8000 квадратных километров с весьма и весьма сложным рельефом и особым климатическим режимом, оптимальным для существования замкнутой экосистемы, способной поддержать существование одного весьма и весьма прожорливого монстра. Само же чудовище являлось по своей сути продуктом генной инженерии. Прототипом для его создания стал мелкий грызун, наподобие нашей крысы. В общем-то, безобидного зверька помещали в условия этой искусственной реальности, где под воздействием специального заклинания он постепенно трансформировался в гигантскую, отлично защищенную и крайне опасную тварь, ко всему прочему весьма и весьма долгоживущую. Мне так и не удалось выяснить, когда именно был создан этот амулет, может, сотню лет тому назад, может, и десяток другой тысячелетий, а то и целый миллион, и все это время весьма сложный сбалансированный биоциноз в замкнутом внепространственном объеме вполне неплохо существовал и продолжает существовать до сих пор, даже в отсутствии могущественного хозяина. Более того, специальное заклинание, отреагировав на гибель монстра, уже выбрало кандидата на его замену, так что годик-другой, и там появится новая тварь, не менее могучая и опасная. В завершении необходимо упомянуть о сложной многоуровневой формуле подчинения боевого монстра владельцу амулета. На мой взгляд, довольно неуклюжий подход. Зачем городить весь этот огород, если намного проще создать боевого голема, этакого Годзиллу, или еще какого монстра из богатого бестиария японских и китайских аниматоров? А еще заточенное в амулете существо чувствовало себя в земной реальности крайне неуютно и немудрено, поскольку средняя температура в его обиталище составляет около 80 градусов по Цельсию. Представьте, вы отдыхаете на острове Бали, валяетесь в шезлонге на берегу Индийского океана, посасываете пивко, как вдруг неведомая сила переносит вас на побережье Антарктиды, где, подчиняясь чьей-то неведомой воле, вы должны начать беспощадно уничтожать тамошних пингвинов. При этом вашему мучителю абсолютно по барабану, надо оно вам или нет. Поэтому неудивительно, что при первой возможности монстр уничтожил оператора амулета и резко сдриснул из неуютной Антарктиды на свой тропический курорт. Жаль, что неудачно. Несмотря на свою вопиющую страховидность, демон не виноват в том, что разумные существа приспособили его для своих разборок. Ладно, оставим крокодиловы слезы экзальтированным девицам, не способным пройти мимо бездомного котенка или щенка. Рыдать или еще как-нибудь переживать по поводу гибели твари, едва не убившей меня, я не собираюсь. Также воплощать в готовые изделия расшифрованные формулы даже пытаться не стану. Впрочем, некоторые магоформы мне пригодятся. Например, отлично продуманный блок управления биологическими объектами. Теперь с его помощью я могу взять под свой полный контроль какое-нибудь живое существо и заставить его делать все, что пожелаю, разумеется, в пределах возможности контролируемого объекта. То есть буквально слиться с каким-нибудь животным и воспринимать мир его органами чувств. Хотя бы птаху какую подчинить собственной воле и приказать ей облететь интересующую меня территорию на предмет визуального поиска затаившегося врага, или отвлечь внимание сидящего в засаде противника, направив на того, находящегося неподалеку крупного хищника. Также добыть интересующую меня вещицу, подчинив осьминога хотя бы со дна морского или с помощью крысы достать что-то из глубокой недоступной для проникновения человека пещеры. Короче, вариантов использования заклинания «Хренова туча». Откровенно говоря, помимо означенного заклинания, там еще очень и очень много всякого полезного, но останавливаться на этом подробно я покамест не стану, всему свое время. Итак, мои враги в лице великого рода Потоцких помножены на ноль. С этой стороны мне опасаться больше нечего. Вот только все без исключения отпрыски великих родов, обучающихся в МУМ, объявили мне бойкот. Точнее, попытались это сделать. Забавно, не правда ли? Однажды во время обеда к моему столику подошел какой-то мелкий дрищ с 5-го курса факультета природных стихий и во всю незавидную мощь своего речевого аппарата объявил, что отныне студент Зубов является изгоем, и каждый, кто продолжит отношения со мной, будет вызван на дуэль кем-нибудь из стихийников. Первыми, на кого попытались наехать благородные, оказалось семейство Жомовых. После ультиматума, предъявленного персонально главе семейства, дабы он и его супруга разорвали со мной всякие отношения, последовал категорический отказ в матерной форме. Как результат, мой друг был вызван на дуэль. Однако Николай оказался парнем не промах, имея созданную моими руками модернизированную магическую защиту, способную выдержать атаку высших иерархов стихийной магии, он, не обращая внимания на все потуги оппонента пробить силовой кокон, просто подошел к противнику и, применив талику своего богатого опыта внутри и межпоселковых драк, отмудохал юношу едва ли не до полусмерти. Действовал жестко и кардинально, чтобы всем прочим потенциальным дуэлянтам расхотелось связываться с безбашенным целителем. После столь сокрушительной расправы над старшекурсником, мой друг Колька стал своего рода центром притяжения широких студенческих масс, выходцев из неродовитых слоев общества. К нему все чаще и чаще начали обращаться за защитой от произвола какого-нибудь наглого дворянчика или боярича. А тот и рад, поскольку подраться любит, и когда кто-то на его справедливый крестьянский взгляд ведет себя не по-пацански, готов поучить наглеца уму-разуму посредством своих крепких кулаков. Что же касается меня, я всегда был готов прийти другу на помощь и пару раз это делал. Однако, по большому счету, вся эта псевдополитическая возня меня мало интересовала, поскольку предложение ректора и декана факультета артефакторики было мною принято. Даже 5 лет беззаветного служения Родине меня не особо смутили. По моим предчувствиям, все равно скоро грянет нехилая мировая война, и согласно подчеркнутым из газет и радиопередач объективным данным, заваруха начнется на Дальнем Востоке. Судя по настроению правительств всех прочих граничащих с Россией государств, эти также будут не прочь отхватить добрый кусок землицы от поверженного монстра, каковым им представляется Российская империя. Ну, типа колосс на глиняных ногах. И если дела наши не заладятся на сопках Маньчжурии и на островах Корейского полуострова, прочие соседи-недруги непременно вступят в войну на стороне Японии. Так что даже в том случае, если я выкуплю себя из государственной кабалы, в соответствии с военным положением, буду непременно призван в ряды мажеского корпуса в качестве боевого артефактора при каком-нибудь подразделении не выше роты, поскольку звание имею невысокое, а мои награды не будут при распределении иметь никакого значения. Короче, оставим рассуждения милитаристского толка стратегам из генерального штаба. У меня сейчас одна задача – учиться, учиться и учиться. За год, на полтора растягивать срок своего обучения я не собираюсь, мне предстоит освоить около 70 разного рода предметов и сдать по ним либо зачет, либо экзамен. Также меня ждет до 100 различных практикумов и лабораторных работ, предусмотренных полным курсом обучения дипломированного артефактора. Слава всем богам, что мои труды по усилению государственной границы на далеком Дунае уже приняты в качестве преддипломной практики, мне всего лишь остается все подробно описать и оформить графически, чтобы в библиотечных запасниках МУМ осталась неприметная папочка с надписью «Дипломная работа студента кафедры общей артефакторики факультета артефакторики Московского университета магии Зубова Владимира Прохоровича». Так или иначе, но времени на душевные муки по поводу остракизма моей персонали разного рода благородными фрондерами у меня попросту нет, ибо большую часть дня я провожу в тиши центральной университетской библиотеки, остальное время торчу либо в факультетских лабораториях и мастерских, а также на индивидуальных консультациях с преподавателями, предоставляемыми по первому моему запросу, то есть речи о свободном времени быть не может. Даже в выходные и праздничные дни мне приходится упорно вгрызаться в гранит науки. Не скажу, что зубы сточил, но за прошедший до Рождества период изрядно потрудился. С 12 зачетов и столько же экзаменов умудрился сдать, а к ним кучу практикумов и лабораторных работ. Основная масса преподавателей на испытаниях не злобствовала. Чаще всего процедура ограничивалась моими ответами на экзаменационный билет или поверхностным опросом на зачете по теме предмета, не выходя за его рамки. Однако бывают и такие умники, коим не терпится уличить в незнании мутного студента, получившего непонятно за какие заслуги возможность пройти обучение экстерном. Эти пытали меня. Куда там партизану, оказавшемуся в лапах немецко-фашистских палачей? Все жилы вытягивали, по 7 потов сгоняли своими каверзными вопросами. Я не ропщу. Процесс пошел, за год все хвосты непременно подтяну и с легкой душой отправлюсь по распределению, куда родине в лице командующего мажеским корпусом генерал-полковника Блинова будет угодно. Жаль, что в этот раз не смогу поехать в Бобровку на каникулы. Рождественские и новогодние подарки для родных и близких мной уже приготовлены. Как правило, это сработанные моими руками самозаряжающиеся магические артефакты комплексного назначения и вручены Чертежомовых для передачи по назначению. В любой ситуации нет худа без добра. Как оказалось, студенческие каникулы не для преподавателей. Отловить их не станет проблемой, так что за это время я рассчитываю сдать экзамены и зачеты за 5 семестр и часть 6, поскольку за 3 и 4 все у меня чисто. Фактически я уже студент 3 курса, более того, весь учебный материал мной усвоен, осталось выполнить лабораторные и практические работы, сдать зачеты и экзамены, и к февралю я рассчитываю перейти на 4. Официально я как был второкурсником, так и остаюсь таковым, поскольку никому в деканате не хочется возиться с оформлением бумаг какого-то студента Зубова. Ну и ладно, я не гордый, побуду до выпуска с латинской двоечкой на погонах и на рукавных нашивках. На Рождество мне все-таки удалось неплохо оторваться, для этого заранее заказал столик в ресторане «Богема», впрочем, обо всем по порядку. Ресторан, если точно ресторация «Богема», весьма популярное место отдыха представителей так называемой культурной общественности. В этой реальности нет союзов писателей, композиторов, художников и прочих подобных специальностей. Зато имеются заведения, где собирается творческая элита. Массовое сборище гениев в Богеме начинается в 8 и заканчивается под утро. В примыкающем к ресторану здании имеются номера с интимными услугами на любой вкус и, разумеется, кошелек, а также для отдыха нестойких клиентов, изволивших употребить алкоголя выше нормы, по-простому нажраться до положения рис. В мои планы входило отведать знаменитых на всю столицу деликатесов, подаваемых в этом заведении, послушать известный на всю Москву цыганский хор, затем хорошенько оттянуться с какой-нибудь разбитной девахой нетяжелого поведения сначала в ресторане, затем в номерах. Учеба учебой, но отдых для работника умственного труда жизненно важен, иначе кукуха куда-нибудь съедет, ищи ее потом днем с огнем. Столик заказал на 2 персоны в расчете на то, что официант подгонит какую-нибудь красотку из местных эскортниц. Однако познакомиться с платными дивами в этот вечер у меня не получилось. Покинув салон таксомотора, я уже было направился к сияющему в магическом и электрическом свете входу в Богему, как вдруг мой цепкий взор приметил чем-то расстроенную юную даму лет 18-20, куда-то медленно бредущую нетвердой неровной походкой. Поначалу подумал, что девушка слегка перебрала алкоголя. Ничего, с этой бедой быстренько справится довольно серьезный декабрьский морозец. Слава богу, падать в сугроб она не собирается. Ну, а если подобное случится, прогуливающегося люда кругом в достатке помогут. Хотел уже продолжить движение к намеченной цели, но какое-то подспудное чувство не позволило выпустить из внимания приятную даже под норковой шубкой на взгляд самого придирчивого ценителя женской красоты фигурку. Росту выше 180 сантиметров, бедра широкие, талия узкая, грудь высокая и аппетитная, размеры навскидку этак 4-го. Ножки стройные, в зимних меховых сапожках по колено, мохнатая шапка из все той же норки не скрывала, скорее подчеркивала красоту ее немного скуластого, мягко очерченного славянского лица, а огромные, искрящиеся из-за наполнявших их слез глазищи били не в бровь, а даже не в глаз, а в самое сердце. Судя по одежке, девушка из весьма небедной семьи, к тому же красотка, каких поискать. Черт, в такую ненароком и втюриться можно. На всякий случай прошелся по ней магическим сканером, результат оказался для меня не совсем понятным. хотя бы мельчайших следов алкоголя, наркотиков или каких иных психотропных препаратов в крови девицы обнаружено не было. Так какого же хрена она бредет нетрезвой походкой? Пожалуй, неплохо бы проверить незнакомку на предмет разного рода дефабов, выражаясь привычным геймерским сленгом жителя 21 века. Присутствие разного рода вредоносных магических заклинаний, направленного действия в ее ауре, также не было мной найдено. Общее физическое состояние на зависть любой половозрелой особи женского рода. Выходит, какая-то сволочь очень сильно ее обидела или оскорбила. Ноги сами, помимо воли, понесли меня к объекту моего неожиданного интереса. «Прошу прощения, мадам, с вами случилась какая-то неприятность?» «Мадмуазель», – машинально поправила меня незнакомка, слепо глядя на мир через слой влаги, обильно выделяемый слезными железами. Придя немного в себя, она уже более агрессивно продолжила в духе кота Матроскина. «А вы кто такой? С какой целью пристаете к незнакомой девушке?» «Прошу прощения, мадмуазель». «Ольга», – также на автомате ответствовала она, – «Ольга Петровна Каледина». Мне показалось, она хотела продолжить насчет своих дворянских корней, но по какой-то неведомой причине осеклась. «Прошу прощения, Ольга Петровна, разрешите представиться». После легкого едва заметного кивка я назвался Зубов Владимир Прохорович, автор популярных песен и других музыкальных произведений. А обычно я не бравирую своими успехами на ниве музыкального и поэтического творчества, но в данном случае мне показалось, что никому неизвестный студент даже такого престижного учебного заведения, как МУМ, будет немедленно послан, вне всякого сомнения, красавицей из благородных в пешее эротическое путешествие. Формально я также дворянин, при этом не князь, не граф и даже не барон, всего лишь адепт второго круга, согласно магической иерархии, при этом являюсь их высокоблагородием. Белиберда какая-то. Зря не надел форму офицера, а к ней боевые награды прямо на шинель. Здесь такое вполне допускается. Тогда все безо всяких объяснений было бы очевидно. Перед вами настоящий герой, и не просто герой, а дважды герой, поскольку второй орден был вручен мне ректором 3 недели назад и не абы какой, а святого князя Святослава. В отличие от предыдущей моей награды Святослав, орден без степеней, так что теперь я его полный кавалер, в отличие от Андрея Первозванного. Реакция девушки оказалась вполне предсказуемой. Слезки мгновенно испарились из чудных серо-голубых глаз. «Зубов? Владимир? Тот самый, который написал «В лунном сиянии снег серебрится»?» Теперь на меня смотрели уже вовсе не равнодушно, а скорее восторженно. «Есть такой грех, Ольга Петровна!» Скромно, с легким намеком на улыбку, ответил я, и, дабы не потерять инициативу, тут же, изобразив на лице талику смущения, сделал девушке заманчивое предложение. «У меня на сегодняшний вечер заказан столик на 2 персоны в этой чудной ресторации». Я указал рукой на вход в богему. «Так что предлагаю провести это время в моей компании. Являясь офицером мажеского корпуса, гарантирую, что никакого урона вашей чести не допущу». «Эка я про свое дворянство исподволь даю понять. Дескать, не сиволапы колхозан приглашает, а человек благородных кровей. Умный я, находчивый и немного хитрый». Знаю, как именно заманить наивную деву в свои любовные тенета. Прям Мефистофелем себя ощущаю, делающим предложение Фаусту, от которого невозможно отказаться. «Значит, офицер?» – загадочно улыбнулась Ольга. «И в каком же чине, если не секрет?» «Никакой не секрет, пока всего лишь лейтенант, еще и студент МУМ». «О, сколько достоинств в одном человеке!» – съехидничала Каледина, впрочем, вполне безобидно, на мой взгляд. «И воин, и ученый, а еще поэт и композитор». «Еще в любви мне равных нет», – сам черт за язык тянул, но я с великим трудом все-таки воздержался. «В таком случае, Владимир Прохорович, ведите меня в богему», – беря меня по-хозяйски под руку, заявила дама. «Давно хотела посетить это местечко, говорят, не самое плохое в столице». «С вашего позволения, просто Владимир или Володя», сказал, сгибая локоток так, чтобы девушке было удобно за меня держаться, а заодно продемонстрировать мощь своего бицепса. «В таком случае обращайтесь ко мне просто Ольга или Оля». Каледина забавно хихикнула каким-то своим потаенным мыслям, и мы потопали в направлении ресторации богема. После того, как верхняя одежда была сбагрена пожилому гардеробщику, оно, конечно, можно было бы все убрать в мое внепространственное хранилище, но светить своими возможностями я не стал. Ольга умчалась в туалетную комнату приводить себя в порядок. Я присел на диван, внутренне посмеиваясь на себя из-за нелогичности своего недавнего поступка. Действительно, как-то все неожиданно получилось. Кстати, я даже не узнал о причинах ее недавнего расстройства. Наверняка для этого были весьма серьезные причины, поскольку Ольга шла, пошатываясь, будто изрядно выпивши, к тому же рыдала едва ли не навзрыд. Для себя решил, что вопросов на сей счет задавать не стану, захочет, сама расскажет. Через четверть часа моя новая знакомая явила себя моему взору во всей своей обворожительной красе. Вообще-то она и со следами слезок на щеках не была дурнушкой, но, припудрив носик, и вовсе стала ослепительной красавицей. Модное габардиновое платье бирюзового цвета на ладони выше колен, подпоясанное узким кожаным темно-коричневым ремешком, прекрасно подчеркивало достоинство ее стройной фигурки, особенно аппетитную грудь и широкие бедра. На стройных ножках вместо сапог явно извлеченные из дамкой сумочки аккуратные туфельки под цвет поясного ремня. Ну или наоборот, пояс под цвет туфель. Сами сапоги были тут же мной вручены для сдачи в гардероб. Что же касаемо внешности Ольги, она предстала передо мной сногсшибательной дивой, слегка напоминавшей юную Марину Влади. Если объективно, француженка изрядно до нее не дотягивала. Прочитав восхищение в моем взгляде, Каледина загадочно улыбнулась. «Ну что же, господин рыцарь, начинайте развлекать даму, иначе я помру от тоски и скуки». После того, как я назвался, администратор провел нас в главный банкетный зал ресторана и усадил на заранее сервированный напитками и холодными закусками столик. А неплохо тут? Потолки высокие, верхний свет приглушен, над каждым столиком персональный магический светильник, внутри абажура успокаивающего зеленоватого цвета. На сцене струны квартета компонируют пианисту, виртуозно исполняющему попурри из моих песен. Черт побери, теперь в этом мире мне никуда не спрятаться от своего музыкально-поэтического наследия. Ладно, пускай себе лобают, всяко лучше убогих поделок местных креативщиков от эстрады. Не успели мы как следует устроиться за столиком, музыка на сцене прервалась. Откуда-то сверху на один из столиков упал луч, осветив компанию молодых людей, двух юношей и трех девиц. Один из парней поднялся со своего стула и, отсалютовав публике, наполненным золотистой жидкостью бокалом, провозгласил не совсем трезвым голосом. «Господа, прошу минуточку внимания. Небольшое стихотворение, неспосланное моей славной музой Верочкой Пименовой». «Боже мой!» – едва ли не одними губами восторженно прошептала Оленька. «Да это же Пантелеймон Заславский!» Тем временем, насколько я понял, один из кумиров местной богемной публики начал с печальным видом декламировать свои вирши. «Вчера свой дом я покинул, в котором не жил уже год, на лодке или даже на льдине плыву без печаль и забот». «Мне небо в овчину, мне ветер в помощники». Далее водопады розовых соплей, абсолютно лишенных, на мой взгляд, какого-либо смысла. Подобные белиберды я еще в первой жизни богато бачил. Взять для примера произведение Кирсанова. «Жил-был я, стоит ли об этом? Шторм бил в мол, молод был и мил, в порт плыл флот с выигрышным билетом. Жил-был я, помнится, что жил». Впрочем, эту дребедень я ему готов простить, поскольку песню на эти слова в свое время весьма неплохо исполнил Градский. К тому же поэт является автором слов моей в этой реальности песни «У Черного моря», за что Семену Исаковичу преогромное спасибо. «Хрень какая-то!» Мой негромкий голос прозвучал, будто раскат грома в не успевшем начать бурно аплодировать стихоплету зале. «Мдя, зря это сделал, ибо вместо того, чтобы осыпать поэта бурными овациями, ценители прекрасного ополчились на хама, лишенного поэтического восприятия. Со всех сторон в направлении нашего с Ольгой столика раздались сначала негромкие, затем все более и более усиливающиеся вопли, из которых неотесанный деревенщина, грубый дурачина были не самыми обидными». В принципе, вся эта кутерьма была бы мне по барабану, если бы в числе обиженных на меня не была бы соседка по столику. Оленька нахмурилась, ее красивые глазки вновь начали лучиться от наполнявших их слез обиды за общепризнанного мастера слова и рифмы. На мое счастье, ситуацию выправил сам Пантелеймон Заславский. Призвав разъяренную публику к спокойствию, он направил на меня полный иронии и укоризный взгляд и с явной ехицей в голосе сказал: «Если молодой человек сможет лучше, пускай порадует уважаемую публику плодами, так сказать, собственного сочинения». «Ха, прям уел! Хочется вирши, их есть у меня?» После того, как я поднялся со своего стула, яркий свет, льющийся из-под потолка, упал на наш столик. Отсалютовав присутствующим на манер предыдущего выступающего бокалом игристого, дождался полной тишины и начал за могильным голосом: «Под насыпью во рву некошенном лежит и смотрит, как живая, в цветном платке на косы брошенном, красивая и молодая». Когда закончил, находящиеся в зале люди какое-то время безмолвствовали. Я уже начал было думать, что трогательная история, отчаявшейся найти свое счастье несчастной девушки, не произвела должного действия на публику. А нет. Сначала в тишине зала раздался один хлопок, за ним еще и еще. В итоге народ бушевал овациями, топотом ног, ударами столовых приборов по рюмкам, свистом и прочими проявлениями глубокой признательности. Мое творчество, да простит меня Александр Александрович Блок, было воспринято народом как надо. На просьбу исполнить что-нибудь еще я в той же трагической манере продекларировал «Я хочу быть с тобой» и в завершении выдал из всего того же Ильи Кормильцева: «Мне снилось, что Христос воскрес». Обе славные вещицы народ моментально всосал и заценил весьма положительным для меня образом. Но более всего мне понравился завороженный взгляд просохших глаз Оленьки и ее слегка приоткрытый от изумления и восторга ротик с двумя рядами зубов в безупречной форме и безукоризненной белизны. Раскланившись уважаемой публике, я уселся на стул и, отхлебнув из бокала шипучего вина, широко улыбнулся мадмуазель Калединой: «Ну как вам, Ольга Петровна, мои поэтические опусы?» «Не ерничайте, Владимир, вам это не идет. Вы сами понимаете, какие стихи вы написали». Тут мой слух вычленил из толпы чье-то негромкое, но весьма восторженное: «Господи боже мой, да это же сам Владимир Зубов!» Совру, если скажу, что мне было неприятно, слава мирская, но вот когда народ уже четверть часа синхронно шлепает в ладоши и во всю мощь своих глоток скандирует «Зубов, Зубов, Зубов», как-то здорово напрягает. Краем глаза зафиксировал ретираду господина Заславского со своими верными друзьями. Выходит, победителем из нашей поэтической дуэли вышел я. Это хорошо. Не люблю проигрывать даже в таких мелочах. Впрочем, потерпеть фиаско я никак не мог, поскольку у меня в загашнике еще много достойных поэтических произведений, ну и музыкальных тоже. Вскоре к нашему столику подкатил шарообразный мужичок и, представившись владельцем заведения, нижайше попросил исполнить с эстрады одну из моих песен, пообещав гонорар аж в 100 рублей налом, также бесплатный ужин. Я хоть человек и не бедный, но от халявы никогда не отказываюсь. Шучу, разумеется, просто не хочу портить настроение людям, пожелавшим послушать что-нибудь от автора слов и музыки самых популярных в России на сегодняшний день песен. И спросив разрешения у дамы ненадолго покинуть ее общество, получив царственный кивок, направился к сцене. По моей просьбе здешний служака приволок баян, растянув меха, я запел: «На крылечке твоем каждый вечер вдвоем мы подолгу стоим и расстаться не можем на миг. До свидания скажу, возвращусь и хожу, до рассвета хожу мимо милых окошек твоих». Проникновенную песню из фильма «Свадьба с приданым» пел, не сводя глаз с моей случайной знакомой. Тут уж без всяких объяснений понятно, кому посвящаются стихи и музыка. Награды мне вновь стали бурные продолжительные аплодисменты и радостная Ольга. Все былые горести и печали, которые как ветром сдуло. К слову, о причинах своего недавнего угнетенного состояния девушка мне так и не поведала. А я и не настаивал. Главное для меня было прочитать в ее сияющих от счастья глазах полную и безоговорочную готовность продолжить праздник в каком-нибудь уединенном местечке. От сотни рубликов, принесенных на подносе лично владельцем богемы, я благородно отказался, попросив доставить к столу букет самых лучших роз, которых только можно достать в зимней столице. И, о чудо, через полчаса на нашем столике буквально материализовалась ваза с шикарным букетом алых цветов. Посидев еще около часа, я подозвал официанта и потихоньку, чтобы не смущать даму, поинтересовался наличием свободных гостиничных номеров. Таковой оказался в полном нашем соле распоряжении, и мне даже не пришлось ничего платить за него. В шикарном номере «Люкс» нас уже поджидал накрытый стол с легкими закусками, винами и разнообразными фруктами. Но нам с Оленькой было не до всей этой вкуснятины. Мы торопились как можно скорее приступить к процессу познания друг друга. Для этой цели здесь имелась широченная кровать, на которой можно запросто разместить толпу народа числом не менее полудюжины.